Глава 6. Каюта «Люкс». Продолжение письма. Выше я писал об ирландском экстремисте, из-за которого я восстановил против себя Гейнса. Но были и другие пассажиры. Для них впоследствии оборудовали каюту в кормовом отсеке, убрав оттуда торпедные аппараты. Конечно, там нет особого комфорта, да и не может его быть. Подводные лодки слишком тесно. И все же эта каюта не наши двухъярусные гробы и даже не салон командира. Мы зовем ее между собой каюта «Люкс». Длинной вереницей один за другим сползают наши пассажиры в подводную лодку. Сначала виден только ноги, которые медленно спускаются по вертикальному трапу. Потом видим и лица. Ноги разные, лица одинаковые почти у всех, без особых примет, сосредоточенные, угрюмые. Не лица, железные маски. Лишь один пассажир походил, пожалуй, на человека, да и то пока лежал в беспамятстве на полу. Едва открыл глаза, как лицо закостенело, будто у мертвого. Я обозначил его в вахтенном журнале как пассажира из Котки. Мы, понимаешь ли, записываем своих пассажиров без упоминания фамилий, только по названию города. Пассажир из Дублина, пассажир из Осло, пассажир из Филадельфии. Впрочем, этот был, можно сказать, безбилетным. Его выловили крюком в Финском заливе во время моей вахты. Случайного пассажира не поместили в каюте «Люкс», она секретная. Он спал на койке Курта, а ужинал с нами в кают-компании. Меня потянуло к нему. От него веяло удивительным душевным здоровьем. В этом плавучем сумасшедшем доме только он да я были нормальными. Но мы не успели поговорить. Было у него и другое, неофициальное название. «Человек 13-го числа». Так его окрестили в Кубрике. Матросы были уверены, что он принесет нам несчастье, ведь его выловили 13 числа. Не странно ли? На борту летучего голландца боятся призраков. На нашей подводной лодке, металлическом островке, насыщенном до предела техникой, битком набитым механизмами, не хватает лишь колдуна, который совершал бы ритуальные пляски среди кренометров и тахометров. Матросов напугало то, что пассажир из Котки явился в сопровождении свиты чаек. По матросскому поверью, чайки – души погибших моряков. Однако опасное влияние человека 13 числа продолжалось недолго. Пробыв у нас несколько часов, он ушел обратно в море. Замешкался при срочном погружении. Тут зевать нельзя. Мы ушли на глубину, а он остался. Либо утонул, либо попал в плен к русским. Но такая смерть не хуже и не лучше всякой другой. По крайней мере, сэкономил балластину, которую привязывают к ногам, чтобы труп сразу ушел под воду. Обычно он уходит с таймя, словно напоследок вытягивается перед остающимся во фрунт. Я вспомнил похороны в море. Нет, это была не казнь, обычные похороны. Умер матрос, наш с тобой земляк. Позволь-ка, где же это было? В Тихом океане. Нет, пересекали Тихий океан в составе большого конвоя. Шло 5 или 6 подводных лодок. А мне во время похорон запомнилось одиночество. Гнетущее, ужасающее. Узкое тело подводной лодки покачивается на волнах, а вокруг океан – бескрайняя пучина вод. Значит, Атлантика. Это было в Атлантике. Да, несомненно, не море, а океан. Слишком длинными были волны, катившиеся мимо. И небо было слишком большим, светлым, потому что оно отражало океан. В тот раз, по-моему, мы перебрасывали тюки, набитые пропагандистской литературой. Приходится время от времени впрыскивать под кожу этим фольксдойче сильно действующее, тонизирующее. Наша подлодка выполняет роль этакого шприца для инъекций. В данном случае, насколько я помню, это было подбадривающее лекарство. Но иногда в шприце бывает и яд. Когда я поднялся на мостик, в глаза мне ударили косые лучи. Солнце склонялось к горизонту. Это был единственный ориентир в водной пустыне. Я поспешил пустить в ход секстан, чтобы уточнить наше место. Вахтенный матрос встал к визиру и принялся его поворачивать. В любой стороне горизонта могла возникнуть опасность. Второму матросу было приказано наблюдать за воздухом. А внизу, на палубе, происходило погребение. Оно не отняло много времени. Пастора у нас заменяет командир. Он выступил вперед с молитвенником в руках и прочел над мертвецом молитву. Потом загромыхала баластина по борту, увлекая за собой тело, зашнурованное в койку, похожее на мумию. Команда пилотки надеть, и все кончено. Погребение заняло не более 5 минут, как раз столько, сколько нужно, чтобы определиться по солнцу. Нельзя было рисковать слишком долго находиться на поверхности. Быть может, стремительно опускаясь, мы обогнали нашего бедного земляка, который, вытянувшись как на перекличке, уходил глубже и глубже к месту своего последнего упокоения. Люди по-разному уходят из нашей подводной лодки. Бедный Генрих уходил плохо. Он не хотел уходить, но мне нельзя вспоминать о Генрихе. Я начал писать о пассажирах. Некоторым еще до смерти приходилось полежать в гробу, подразумевая наши торпедные аппараты. Кое-кого доводилось провожать так, до нашего мнимого потопления. Они залезали в аппарат по очереди. Затем Рудольф, наш минер, наглухо захлопывал заднюю крышку. Обменивались условным стуком. Короткий удар по корпусу аппарата. Как самочувствие? Ответный удар – в порядке. 2 удара – почувствовал себя плохо. Каждый сообщал только о себе. Люди лежали в абсолютном мраке, головой касаясь пяток соседа. Потом Рудольф заполнял торпедный аппарат водой и, уравняв давление внутри аппарата с забортным давлением, открывал переднюю крышку. Люди по очереди выбирались наружу и всплывали, со всеми предосторожностями, не забывая о кессонной болезни. Так было в тех случаях, когда командир не рисковал всплыть, но зато мы приближались к берегу почти вплотную. Понятно, для такого ухода требуются крепкие нервы. Но после нашего потопления в Варангер-фьорде, не забывай оно мнимое, все изменилось, в том числе и состав пассажиров. Дико подумать о том, чтобы наших теперешних пассажиров заталкивали в торпедный аппарат. В большинстве своем это не молодые, солидные люди, без всякой спортивной подготовки. Даже каюта люкс кажется им недостаточно удобной. Вахтенный офицер берет под козырек, когда их усаживают в надувную лодку, чтобы доставить на берег. Глаза при этом рекомендуется держать опущенными. Наши пассажиры не любят, когда им смотрят в глаза. Иногда встреча происходит не у берега, а в открытом море. Пассажир пересаживается на корабль или, наоборот, с корабля на нашу лодку. Чаще всего это бывает ночью. Помню одну такую встречу посреди океана. Мы явились в точку рандеву, когда корабля с пассажиром еще не было. Он запаздывал. Наша подводная лодка всплыла и, покачиваясь на волнах, ходила короткими курсами и малыми ходами. Я был вахтенным офицером. Ты не можешь себе представить, что это такое? Ночь посреди океана. Куда ни кинь глазом, вода, вода, а над ней в пустоте висит одинокая луна. Нет ничего более одинокого на свете, чем луна над океаном. Но и в новолуние страшно посреди океана. Слабый мерцающий свет разлит вокруг. Волны безостановочно катятся навстречу, неторопливо обегая земной шар. Это картина первозданного хаоса. Таким, вероятно, был мир, когда Бог отделил свет от тьмы. Странная мысль пришла в голову. Я подумал, как жутко, наверное, было Богу. Не от страха ли одиночества он и создал нас, людей? Мы всего лишь порождение огромного космического страха. Поэтому и жизнь наша с самого детства до старости наполнена страхами, разнообразными страхами. Я поймал себя на том, что бормочу. «Бедный Бог, бедный!» «Я объясню тебе, Лотхен, почему я уверен, что вернусь к тебе. Наш командир – лучший подводный ас Германии. Он чрезвычайно осторожен. Когда на воду падают сумерки, он неизменно идет на глубине, безопасной для таранного удара. Вечернее освещение обманчиво. В перископ может показаться, что еще или уже темно. Лодка может всплыть, а ее будет видно. Командир выводит нас из таких опасных переделок, в которых сломал бы шею любой другой, менее искусный и опытный подводник. Недавно морские охотники гоняли нашу лодку под водой на протяжении нескольких часов. Сальники дали течь. От гидравлического удара левый грибной винт остался только с двумя лопастями, и скорость уменьшилась. Глубинные бомбы сыпались за кормой, как яблоки с дерева в бурю. Я подумал, что Готлибу не помогут и его 14 кладбищенских квитанций. И все же командир ушел. Нырнул под звуконепроницаемый слой и ушел. Он знает на зубок гидрологию Балтийского, Северного, Норвежского и других морей. Гидрология, понятно, меняется от времени года. Когда-то я объяснял тебе, что есть перепады плотности воды, через которые не проникают звуковые волны. А под водой нас преследуют по звуку. Нырнув под такой как бы броневой купол, мы можем маневрировать там или спокойно отлеживаться на грунте. Туда не достигают даже звонки дьявола, как мы называем аздик. Кроме того, командир то и дело сверяется с картой кораблекрушений. Это, собственно, карта Мирового океана, но она пестрит особыми значками. Стоит взглянуть на нее, чтобы сразу же сориентироваться на обширном морском кладбище. Наше место, вот оно, совсем неподалеку от нас, на такой-то глубине, лежит неистовство, линейный трехдечный корабль британского флота, потоплен французами в таком-то году. Чуть подальше, на таких-то координатах, находится знаменитый «Титаник», который напоролся на айсберг незадолго перед Первой мировой войной. А вот прогулочная яхта «Игрушка», водоизмещением столько-то тонн. Выбор, как видишь, велик. Мы уже не раз играли в жмурки с врагом на морском кладбище. Гейнс в шутку называет это осквернением могил. Командир подводит преследователей к затонувшему кораблю. Выпускает немного соляра для приманки. Потом, круто отвернув, уходит переменными галсами. Он не притворился мертвым, нет. Вместо себя подстал мертвеца под удар. На поверхность вздымаются обломки, соляр и обломки. Почему не доставить преследователям немного удовольствия? На завтра в победных реляциях появится сообщение о новой потопленной немецкой лодке. А наша подлодка цела-целехонька выскакивает из воды на другом конце моря. Игра в жмурки продолжается. Только что я отпаивал водой Рудольфа, моего соседа по каюте. Бедняге померещилось, что он в церкви на заупокойном мессе. «Неужели ты не слышишь, Венцель?» — бормотал он, схватив меня за руку весь дрожа. «Ну вот, орган!» — Слушка зазвонил в колокольчик. «Поют девушки, хор. Боже мой, я слышу, как рыдает моя мать!» Я поддерживал его трясущуюся голову, боясь, как бы он не откусил край стакана. На этот раз припадок прошел быстро. Я даже не вызывал Гейнса. Нового ничего все равно бы не сказал. Слуховая галлюцинация. С нашим Рудольфом это бывает. Рудольф откинулся на подушке. Рубаха на груди была мокрая. Половину воды он пролил на себя. «Успокойся же», — сказал я. «Ты моряк, возьми себя в руки». «Я спокоен», — пробормотал он. «Я спокоен, ты же видишь. Я спокоен, как сельское кладбище. Эти дни он слишком много смотрел на траурное извещение, которое висит над его койкой. И вот результат. Я виноват, не доглядел. Где и когда он раздобыл эту регенсбургскую газетенку? Регенсбург – его родной город. Наши базы почти не доставляют провинциальные газеты. И представь, это оказался именно тот номер, на последней странице которого мать Рудольфа извещает о заупокойной мессе по сыну, лейтенанту флота, погибшему смертью героя в Варангерфьорде и так далее. Рудольф вырезал из газеты извещение, аккуратно окантовал и повесил над своей койкой. Вначале это выглядело как шутка. Мрачноватая, правда, но все же шутка. Рудольф то и дело повторял. «Я полно прожил свою жизнь, даже прочитал траурное извещение о самом себе». А потом начались эти слуховые галлюцинации. «Я один из немногих на нашей подводной лодке, кто до сих пор сохраняет ясную голову». Профессор Гильденбранд всегда хвалил мою голову. Он считал, что я умею убеждать. Порицал лишь за пристрастие к метафорам и некоторую сумбурность изложения. И тем не менее он собирался оставить меня при кафедре. Я читал бы лекции в Кёнигсбергском университете, в тех же аудиториях, в которых учился сам. Со временем ты стала бы госпожой профессоршей, и тогда не надо было бы рисковать жизнью, чтобы убедить тебя в том, что я жив. Но помутилась ясная голова. Все дело в том, что Кёнигсберг не только город Великого Канта. Это и бывший центр комтурства Тевтонского ордена, затем оплот Второго и Третьего Райха на Востоке. И вот стали бить барабаны и зарычали трубы, и от ветра, который они подняли, разлетелись мои аккуратные конспекты по философии. Вероятно, в жизни каждого человека, а также, я думаю, и народа, есть роковая поворотная дата. Совершена ошибка, непоправимая, и все идет под уклон тар-тарары. Для меня такой датой был 1934 год. Фюрер провозгласил могущество Германии на море, и я, распростившись с Гильденбрандтом, пошел в училище подводного плавания. А когда вся Германия перешагнула роковую дату? В Первую мировую войну, я помню цифры, погибло 2 миллиона немцев, столько же, сколько населения во всей Дании. Сейчас, наверное, погибло втрое больше, то есть население Швеции. Лоткин, пойми, мне гораздо труднее, чем остальным. Рудольфу, Готлебу, Францу, Курту. Я больше думаю, чем они. Это кадровые офицеры флота Великой Германской империи. Их учили только одному – убивать. А я умею не только это. Все-таки я закончил университет. Иногда я жалею, что закончил его. Может ли возникнуть миролюбивая Германия? Вот в чем вопрос. Нет ли фатальной неизбежности исторического предопределения во всем случившемся? Семя военных катастроф, не заложено ли оно, это семя, в самых глубинах немецкого духа? Я хотел бы побеседовать сейчас с профессором Гильденбрандтом. По-моему, на вопрос о миролюбивой Германии он ответил бы утвердительно. В самом деле, почему бы Германии не быть миролюбивой? Есть же в нашем национальном характере, кроме воинственности, и прославленная аккуратность, и точность, и трудолюбие, и, наконец, мечтательность. Кто еще умеет так мечтать, как мы, немцы? Фауст не только погубил бедную Гретхен, он занялся созидательным трудом на благо людей. Он строил плотины, отвоевал землю у моря. Мною иногда овладевает иллюзия. Это не слуховая галлюцинация, как у Рудольфа. Просто даю волю воображению, тому самому, за которое меня порицал профессор Гильденбрандт. Вижу и ощущаю себя в просторном светлом кабинете. Окно до пола распахнуто настежь. Вдали за деревьями видна церковь, в притворе которой погребен великий Кант. Я не капитан-лейтенант Ранке. Я доктор философии ранки. Однако одновременно вижу и этого злосчастного капитан-лейтенанта. Он горбится над столиком у своей койки. Вот пугливо оглянулся, прикрыл картой маленький исписанный листок. Иллюминатора в каюте нет. Лампочка горит в пол накала. Но ведь это совершенно чужой для меня человек. Он вызывает во мне страх и отвращение. Проходит несколько минут, и видение высокого кабинета исчезает. В каюте тесно, душно. Я снова я и устало распрямляюсь над этим бесконечным письмом к тебе. Две души, увы, в душе моей, как прав был наш великий Гёте, сказав это. Но если миролюбивая Германия возможна, то это конец для меня, для таких, как я. Нет и не может быть места нам в миролюбивой Германии. Мы слишком много грешили. Ты скажешь, что, оставшись при кафедре, я был бы мобилизован и направлен на фронт? Да, но тут есть разница. Обер-лейтенант или капитан пехоты – обыкновенный офицер вермахта. Это совсем не то, что штурман нашей подводной лодки. Все дело в нашей подводной лодке. Вчера Курт перехватил по радиосообщению английской станции. Якобы несколько ФАО, выпущенных на Лондон, сбились с курса. Они покружились в воздухе и, вернувшись, взорвались во Франции, неподалеку от командного пункта фельдмаршала Рунштета. Фюрер в это время проводил там совещание. Англичане вне себя от радости. Еще бы! Немецкие ФАО возвращаются и бьют по своим. Но они именно не бьют по своим. Ведь желанная для англичан встреча ФАО с фюрером не состоялась. Бог простер свою могучую десницу над фронтом и отвел снаряды ФАО от ставки Рунштета. Фюрер был спасен. Разве не видно в этом предзнаменование? Фюреру даже в самых случаях самых крайних неудач на фронте предназначена величественная роль в будущем. Бог за фюрера. А уж если Бог отступится от него, то ведь есть еще летучий голландец. Мы станем судьбой фюрера. Но тссс, молчок, силенциум. Быть может, судьба потому и хранит меня, что с некоторых пор жизнь моя и моих товарищей неразрывно связана с жизнью фюрера. Выше я привел несколько случаев, которые должны убедить тебя в том, что я жив. Приведу еще один случай. Он произошел на суше, а не на море, что особенно важно. Мы поднялись по реке, преодолевая бар. Пришли сюда в половодье, когда вода стоит на 10-12 футов выше корней деревьев. Это невиданно громадная река, вся в густых, почти непроходимых зарослях, где живут драконы и где втайне возводятся заколдованные замки. Мы двигались только по ночам, в позиционном положении. Это значит, что цистерны заполнены, продута лишь средняя группа. Над водой возвышается рубка, частично видна и поверхность палубы. С берега можно принять нас за дерево, почти лишенное ветвей, но с тяжелыми корнями, плывущее стаймя. Но дерево плыло против течения. Согласно расчету времени, пора было поворачивать. Я уже начал беспокоиться. Вдруг командир, стоявший рядом со мной, сказал: «Вот она, эта светящаяся дорожка на воде». И справа в зарослях мы увидели мерцающую гирлянду. То были не болотные огни, а фонарики на вешках. Они были зажжены специально для нас и указывали путь к Винете 5. Командир приказал продуть все цистерны, и подводная лодка, всплыв, углубилась в заросли тростника. За ними открылась узкая протока. Мы были здесь впервые. Командир решил переждать ночь в зарослях. Протока представляла собой как бы прохладный коридор. Над головой смыкались ветви деревьев. Это напомнило мне нашу тихую тенистую Линден-аллею. Утром нас окутала зеленоватая полумгла, которую косо перечеркивали лучи солнца. Командир выслал на бак вперед смотрящих, боясь наткнуться на сучья и корни поваленных деревьев. По сторонам протоки высился тростник, у два человеческих роста, а за ним темнел тропический лес. Ночь как бы прилегла вздремнуть у корней деревьев. Наконец, с облегчением я увидел, что тенистый коридор расширяется. Впереди светлым пятном зеленела расчищенная от деревьев поляна. Посредине стояло сооружение на высоких сваях. Нет, по виду оно не напоминало замки, которые Эльза видела на цветных картинках. Но, по сути, это и был заколдованный замок, предназначенный для невидимок и призраков. Мы ошвартовались у причала. Там кипела работа. Мог ли предполагать великий Гумбольдт, что спустя полтора столетия по его следам пройдут саперы фюрера? На поляне корчевали пни, забивали сваи, а над головой с криками носились взад и вперед ярко-зеленые желтоголовые попугаи. Мы оказались как бы внутри вольеры. Но там были не только попугаи. Сильнее их пронзительных криков донимала нас болтовня обезьян. О, нескончаемая, стрекочущая, с визгами и истерическими рыданиями. Какой-то сумасшедший дом на ветвях. Готлиб признавался мне, что иной раз его тянет схватиться за рукоятки спаренного пулемета и дать длинную очередь вверх. Сразу бы умолкли. И разве можно винить меня за то, что в этом диком шуме и духоте и жаре я иногда терял контроль над мыслями? Я думал о тебе, Лотхен, все самое ужасное, постыдное. Но хватит, хватит об этом. Как я уже упоминал, местная тропическая флора поражала своим разнообразием. Там и сям мелькали в лесу приветливые лужайки, окаймленные папоротником. Приветливость их, однако, лжива. Это трясина, топь, которую надо обходить с опаской. Ты скажешь, что зелень должна успокаивать. В Кёнигсберге она успокаивает. Недаром наш Кёнигсберг считается самым зеленым городом в Европе после Парижа. Но тамошняя зелень была слишком яркой. Она не успокаивала, а раздражала. И листья казались покрытыми лаком. Орхидеи попадались на каждом шагу. Самые разнообразные окраски разного запаха. Одни пахли как фиалки, другие, как червивое тухлое мясо. А неподалеку от нашей стоянки росло дерево, похожее на безумие. У него были тонкие искривленные стволы, а на них гроздьями причудливых желтых цветов. Они завивались, как локоны, и свисали почти до самой земли. Слабые стволы гнулись под их тяжестью. Я старался не смотреть на странное дерево, когда проходил мимо. Мне казалось, что это фотографический снимок чего-то бедного больного мозга, сделанный при вспышке магния. Но я хотел рассказать тебе о встрече с драконом. Однажды ночью с разрешения командира я отправился поохотиться. Примерно в полукабельтове от причала был водопой. Я засел там, чтобы подстеречь какое-нибудь животное. Ночь была лунная. Я покачивался в челноке, который одолжил у строителей, курил и думал о тебе и детях. Вдруг мною овладела тоска. Это не была тоска по тебе или по дому. Я уже привык к ней, если к тоске можно привыкнуть. Это было что-то другое, мучительнее во сто крат. Страх вошел в меня медленно, как тупое тусклое лезвие. Потом лезвие вытащили и с силой погрузили вновь. Мною овладела паника. Бежать, бежать отсюда, бежать! Но весло вывалилось из рук, и я не мог двинуться с места. Мозг был полупарализован. В лесу протяжно кричала сова. Индейцы называют ее матерью луны. Корни деревьев переплелись в толстые тугие узлы. Так свиваются змеи весной. Ветки, опутанные лианами и орхидеями, купались в воде. Я, как зачарованный, смотрел на черную воду, боясь оглянуться. Что это со мной? Болотная лихорадка начинается иначе. И Гейнс закармливает нас хиной в целях профилактики. Страх был необъясним. Я хотел уплыть отсюда и не мог. Стыдно признаться, но я начал кричать. Да, как испуганный ребенок, запертый в темной комнате. Вахтенные на нашей подводной лодке услышали меня. Вскоре на шлюпке подошли Курт, Гейнс, еще кто-то. Я объяснил им, что не могу двинуться с места. Гейнс по обыкновению отпустил какую-то шутку, но индеец, сидевший на руле, молчал. Он напряженно всматривался в сумрак за моей спиной, потом сделал предостерегающий жест и словно бы выдохнул со свистом. «Сукуруху!» — По-индийски это удав. Мои товарищи схватились за пистолеты. Я оглянулся. В 10-15 метрах от челнока на отмеле, засыпанной сухими листьями, возвышалась конусообразная масса. Над ней чуть заметно покачивалась маленькая голова. Удав не двигался, но при ярком лунном свете видно было, как вытягивается и сокращается длинное тело при дыхании. Неподвижные глаза были устремлены на меня. «Не могу описать тебе эти глаза. Они светились во мраке. Но самое страшное не в этом. В них столько злобы, беспощадной, холодной, мстительной. Да, мстительной. На меня смотрел древний повелитель мира, король рептилий, свергнутый со своего трона человеком и оттесненный на болото под корни деревьев. Мне довелось еще раз увидеть подобные глаза, но уже не в зарослях тропической реки. Об этом после. «Опомнись, Венцель», — сказал я себе. «Это лишь большой червяк, ведь твое ружье с тобой». Однако ружье весило чуть ли не тонну. Я с трудом поднял его, не целясь, выпустил в змею весь заряд. Рядом захлопали пистолетные выстрелы. Лезвие, торчавшее между лопаток, исчезло. Я выпрямился. Потом индейцы измерили длину убитого нами удава. Она составляла почти 50 футов. На строительстве было много разговоров об этом случае. Индийцы считали, что змея была сыта, и только это спасло меня. Глупцы! Любыми средствами провидения оберегает тех, кто предназначен для свершения высокой исторической миссии. Но, гордясь этим, я, честно говоря, не хотел бы вернуться к дому на сваях. Тамошние места – сплошной змеевник. В жару мы ходили в высоких резиновых сапогах, опустив голову, боясь наступить на что-нибудь извивающееся. А в воде, помимо аллигаторов, нас подстерегали иглистые скаты. Они нападают на купальщиков и бичуют их своими длинными хвостами. Иглы очень ломкие и остаются в ране. Поэтому, когда нам хотелось освежиться, слуги поливали нас из ведер, предварительно процедив воду. Да, иглистые скаты, змеи, аллигаторы – это, пожалуй, охрана надежнее, чем батальон самых отборных эсэсовцев. А дальние подступы к заколдованному замку охраняет рыба пирайя. Она неслыханно прожорлива и состоит только из огромной пасти и хвоста. Многие натуралисты могли бы позавидовать нам. Мы наблюдали пирайю в действии. Колесный пароход на наших глазах ударился о гряду камней и начал тонуть. Пассажиры и команда очутились в воде. Тотчас, словно бы под водой дали сигнал, к месту аварии ринулись пираи. «По возвращении я покажу тебе несколько фотографических снимков. Детям их смотреть не стоит. Снимки уникальные. Гумбольдт, я думаю, много отдал бы за них». Снимки сделал командир. Он приказал вынести на палубу разножку, уселся и принялся хладнокровно фотографировать то, что происходило в воде у его ног. «Лоткин. Это было ужасно. Это напоминало давку у дверей мясного магазина. И я позавидовал самообладанию нашего командира. Он не знает жалости к побежденным, как герой древних саг. Я не могу так. Ты же меня знаешь. Я лучше отвернусь». Ночь в зарослях вспомнилась недавно, во время аудиенции. Он стоял, выпрямившись у стола, в обычной своей позе. Я видел его впервые так близко. Он мельком взглянул на командира, потом устремил на меня испытующий взгляд. Глаза были неподвижные, выпуклые, отчего создавалось впечатление, что у него нет век. Это незаметно на портретах. Я принялся раскладывать на столе карту. Она показалась мне тяжелой, словно была сделана из свинца, а не из бумаги. Потом я отошел от стола, ожидая вопросов. Странно, что ноги тоже стали тяжелыми. Но во время доклада он ни разу не обратился ко мне, только изредка взглядывал на меня. Я продолжал чувствовать скованность во всем теле. Когда он устремлял на меня взгляд, мною овладевала оторопь. Говорят, в свое время он брал уроки гипноза. Не исключено, впрочем, что мое состояние объяснялось просто усталостью после похода. А быть может, в кабинете было слишком жарко. Кабинет был отделан только в черное и желтое. Сверху светила люстра, круглая, как луна. Немощно трещал вентилятор на столе. Полотнище знамен, свисая со стен, покачиваясь от сквозняка, как заросли. Изредка через неплотно прикрытое окно доносились протяжные возгласы «Ахтунг!». Ими обменялись часовые наружной охраны. Это было похоже на крик совы. И тогда мне пришла в голову странная ассоциация. По счастью, вскоре он отпустил нас наклоном головы, не спуская с меня своих неподвижных, лишенных век глаз. «Я понимаю. Ассоциация нелепа, страшна. Но мне не с кем поделиться, кроме тебя. И от этих ассоциаций голова раскалывается на куски. Я подумал, неужели же он совершит с нами предполагаемый дальний поход? Мне будет казаться, что в нашу лодку через верхний люк...» «Лотхин, мы в Винити-2. Ждем приказа о выходе в дальний поход. Из газет ты знаешь о наступлении в Арденнах. Оно связано с нашим ожиданием. Все, что совершается сейчас на фронтах, связано с нами. Надо во что бы то ни стало оттянуть время. Под Новый год на борт доставлен груз особой важности. Но я не должен писать об этом. И я хочу сообщить тебе о другом. Сейчас отправлюсь к командиру. Буду просить его отпустить меня домой, в Кёнигсберг. На самый короткий срок. На день. На несколько часов. Мне хватит даже 2 часов. Расстояние 50 километров, шоссе отличное, туда и обратно. Час, пусть 1,5 часа, принимая во внимание ночь. Конечно, я отправлюсь ночью. И контрольно-пропускные пункты на шоссе. Мне нужно только несколько минут побыть дома. Увидеть тебя, детей, обнять вас и сказать, что я жив. Ведь можно пренебречь даже самыми строгими запретами, если война уже проиграна. Тем более сейчас, когда мы готовимся в дальний поход. Неизвестно, скоро ли вернемся в Германию. Может быть, пройдет не один год. И никто меня не узнает. Я обвяжу лицо бинтами. На контрольно-пропускных пунктах меня примут за человека, который ранен в лицо. Не стану же сдирать бинты с раненого офицера. А для соседей ты сплетешь какую-нибудь историю. Скажешь, например, что тебя проведал друг твоего покойного мужа. Решено. Иду к командиру. Как бы я хотел не отсылать это письмо. Неудача. Командир отказал наотрез. Положение, по его словам, обострилось. Мы ждем условного сигнала только до 24 апреля. Потом, если будет трудно прорваться через Бельт и Каттегат, уйдем в восточную часть Балтики. Венета-3 еще более надежна, чем Венета-2. Надо нырнуть под гранитный свод, отлежаться, выждать. Это по-прежнему не смерть, Лотхен. Что бы ты ни услышала о судьбе нашей подводной лодки, помни, знай, верь, я жив. Но это письмо, надеюсь, убедит тебя. Я нашел, наконец, способ отправить его. Ковш, в котором мы стоим, бдительно охраняется. У шлагбаума всегда торчит часовой. Конечно, солдатам невдомек, кого они охраняют. Несколько дней, не обнаруживая себя, я наблюдал за часовыми, пока не отобрал одного. Лицо его показалось мне наиболее подходящим. Вчера ночью мы столковались. Он достаточно глуп, чтобы поверить небылице, которую я придумал. И тем не менее он заломил непомерную цену. Короче говоря, сегодня мои золотые часы и 1000 марок перейдут в карман его куртки вместе с этим письмом. А между тем, ему надо лишь бросить письмо в почтовый ящик. Я решил послать письмо по почте. Быть может, письма уже не перлюстрируются. В тылу, наверное, царит хаос, сумятица. Рискую, но что же делать? Узнал по радио, что русские подходят к Кёнигсбергу. Еще несколько дней, и мы с тобой будем отрезаны друг от друга. Кроме того, предстоит дальний поход. Если положение не улучшится, мы уйдем в дальний поход и тогда. Но до этого ты должна узнать, что я жив. Надеюсь, через 2-3 дня ты уже получишь это письмо. Прочитав и перечитав, для памяти немедленно сожги его. И никому ни слова. Ни полслова о нем, если ты дорожишь моей и своей жизнью.